как звук крыльев волшебной птицы, принесшей важную весть. И старая Нау сказала: «Я именно об этом и думала. Прекрасное — это то, что рядом с тобой. И киты всегда возвращаются с уходом льдов, потому что эти берега — их родина и родина нашего народа». Эну был уже дряхл и немощен. Кому мог только изображать на скалах еще не стершиеся из памяти картины. И лишь Кляу удалось сочинить и исполнить танец путешественника. Сколько лет они провели в пути, никто не мог сосчитать. И все же, несмотря на то, что он был сед, Кляу еще был силен. Он пережил своих спутников и скончался в глубокой старости, оплакиваемый родичами. Обрежала его в последний путь вечная старуха Нау, седая, крепкая, с черным, словно дубленая моржовая кожа лицом, она пришла в Ярангу, где поселились горе и печаль. Готовый отправиться в последний путь, Кляу лежал в белых камусовых штанах, в белой кухлянке. Нау молча прошла к пологу и откинула с покойника лоскут медвежьей шкуры. У Кляу было просветленное и спокойное лицо. Старуха попросила принести выквы пойгын. Принесли отполированную, чуть согнутую палку с углублением в середине, куда вставляется каменный нож для выделки шкур. Старая Нау угнездила конец палки под голову покойного и шепотом начала беседовать с ним. Она задавала пространные вопросы и ждала, что ответит умерший. Ответы Кляу были односложны, но значительны. Он пожелал взять с собой крепкие торбоса и копье, которым он добывал пропитание. Старая Нау тихим голосом передавала пожелания покойного. И у головы, покинувшего этот мир, вырастала кучка вещей, которые он брал с собой в последнее путешествие сквозь облака. Мужчины понесли Кляу на холм усопших. А жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море.